Мусорный ветер. Публика, наводнившая в эти утренние часы Даниловский рынок, состояла в основном из экономок, закупающих продукты в хозяйские дома, домохозяек, не доверяющих закупку продуктов экономкам ввиду собственной патологической жадности, сотрудников различных проверяющих органов и молодых людей спортивного телосложения с помятыми лицами. Довольно быстро я нашел мясные ряды, выбрал из линии многочисленных кавказских торговцев молодую пару и подошел к ним. «Здрасте, уважаемые! Мне к Магомету нужно, знаете такого?» «А вы кто?» Осведомился мужчина и сверкнул золотым зубом. «Я от ИСы. Мне замазка нужна для внешних работ». Мужчина изменился в лице, что-то шепнул на ухо своей женщине, и последняя умчалась. «Сейчас придет мага, дорогой. Может, пока тебе ягненка разделать?» «Спасибо, не надо». «Как скажешь, дорогой», — сказал мужик с интонацией, в точности повторяющей интонацию Вахи с грузинской границы. «У них у всех одинаковое произношение, что ли?» — подумалось мне. Через 5 минут ко мне подошли 2 молодых кавказца в спортивных костюмах. «Вы к Магомету?» «Я». Мне стало несколько неуютно. «А кто из вас Магомет?» «Пойдем с нами, пожалуйста», — хором сказали они. Мы вышли из здания рынка и подошли к наглухо затонированной шестерке грязно-бежевого цвета. Один из кавказцев сел за руль, второй вместе со мной на заднее сиденье. Тронулись. Дорогой молчали. Минут через 20 шестерка подъехала к ряду богом забытых гаражей. «Пожалуй, могут и ёбнуть», — пронеслось у меня в голове. «Выходи», — сказал мне водитель. Меня проводили к большому гаражу, открыли ржавые ворота, и я зашел внутрь. На полу и стенах гаража лежали ковры. В углу лежал на топчане старик в темно-синем деловом костюме и черной каракулевой папахе. Рядом со стариком стояла тумбочка с телевизором. Телевизор был накрыт черной тканью. На телевизоре стоял маленький магнитофон, разливающий вокруг горскую мелодию. Это была какая-то арабская песня в транс-обработке. Ритм то учащался, то спадал, а голос вокалиста протяжно пел на одной ноте один и тот же куплет. Старик курил кальян. Один из спортсменов что-то отрывисто сказал ему гортанным голосом на национальном языке и вышел с поклоном. «Здрасте, я от ИСы», — обозначил я свое присутствие. Старик кивнул, не вынимая мундштука изо рта. «Мне замазка нужна. Для внешних работ». Старик снова кивнул. «У вас есть такая?» «У меня разная есть. Сикок тебе, а?» Магомед наконец вытащил мундштук и внимательно посмотрел на меня. «Мне-то? Ну, давайте 9 килограмм. Старик приподнялся на локте. «Скажи, неверный, ты хочешь 9-этажный дом перестроить, а?» «Не знаю, а что, это много, что ли?» «Это много? Смотря для чего тебе». Магомед встал с топчана. «Это, блядь, очень много. Ты какой площадь работать будешь, а?» «Да как сказать?» Я прикинул в уме размеры первого этажа здания фонда. Если что, все начнется на первом этаже. «Метров 200. «А сикок строителей вокруг тебя будет?» «В смысле? А, врагов-то?» «Рыл 10. «И ты это на каждый рыл хочешь по 1 килограмм замазки? Скажи, неверный, какой шайтан замутил тебе мозг, говоря про свойства замазки?» «А что, в ваших краях знают про замазку?» Вспомнил я традиционный для сказок «Тысяча одной ночи» оборот. «В наших краях Старик, хромая, подошел вплотную ко мне. «В наших краях замазка соединяют срубленный гвозд. Получается шрапнель, понял, да? Достаточно всего 1 кило, и это в горах. В городе можно 0,5 кило брать». «А как эта шрапнель разлетается?» «Хаотично. Радиус 100 метров, живых нет, мертвых нет. Только мясной пыль, как куфта». Я поморщился. «Все равно, давайте 9. Вдруг большой дом будет и строителей много». Старик воздел руки вверх, видимо, отмечая, что все в руках Аллаха, и вернулся к топчину. Я стоял у входа, переминался с ноги на ногу и не понимал, что делать дальше. Я посмотрел на накрытый тканью телевизор и спросил магу. «Скажите, а почему у вас телевизор тряпкой накрыт, как зеркало при покойнике?» «Не смотрю». Мага посмотрел в сторону телевизора и спокойным тоном добавил. «Его шайтан делал». «А радио слушать можно?» — усмехнулся я. «Разве его не шайтан делал?» «На вашей земле Иблиса избежать нельзя». Старик презрительно сплюнул через плечо. «А раз нельзя избежать, то уж лучше его слушать, чем смотреть. Понял, да? Почему это Иблис только на нашей земле? Я пробую вступить в теологический спор. Везде есть место для Бога, равно как и для дьявола». «Не везде», — отрезал мага. «У вас только Иблис». «Может, объясните, почему?» «Это потому, что у нас над каждым городом минарет, а у вас это, блять, как ее?» Мага скривился. «Телебашня, во». Мага сделал погромче музыку, взял мундштук и крикнул. «Салман!» Дав понять, что аудиенция окончена. В комнату вошел один из спортивных парней. Магомед сказал ему что-то на своем языке и показал 9 пальцев. Салман посмотрел на меня и покрутил пальцем у виска. Магомед опять воздел руки к небу. Поняв, в чем суть беседы, я сказал. «Спасибо большое за замазку. Мне вот только еще пистолет нужен. Никитос, Иса, сказал, что вы еще пистолет дадите». Салман вопросительно посмотрел на Магомеда. Тот задумался. В возникшей паузе я более внимательно вслушался в суфийский транс. Наконец я разобрал, что певец поет что-то вроде «My heart is in Highland, wherever I go». «Мое сердце в горах, куда бы я ни шел». «Интересно, откуда у хлопцев шотландская грусть?» — подумал я. «С другой стороны, все понятно, тоже горцы». Магомед кивнул головой. Салман жестом указал мне на дверь. Не доходя до выхода, я обернулся. «Простите, Магомед, у меня к вам просьба. Вы не научите меня пояс шахида делать?» Глаза Магомеда налились кровью. Он отбросил мундштук и сел. «Пояс шахида? Иншаллах! За какого бога ты решил умереть, а? За Иблиса, который живет в той башне?» Магомед махнул рукой в сторону телевизора. «Я вообще-то... Мне в целях самообороны». Обстановка начала накаляться. «Я не шахид, вообще-то». «Ты не шахид, ты ищак», сказал мага уже гораздо спокойнее. Затем обратился к Салману на русском. «Покажи псу, как это делается, и дай пистолет». Мага снова лег и повернулся к нам спиной. «За него хороший человек просил». Перед тем, как идти к зданию фонда, я закуриваю сигарету и репетирую про себя будущую сцену захвата заложников. Захожу. Встаю перед металлической рамой. Внутрь не иду. Прошу охранников вызвать Алексеева. Он приходит. Хватаю его. Достаю волын. Приставляю его к голове Алексеева и ору, что есть мочи. «Блядь, все назад! На мне 9 килограмм пластида! Одно движение и пиздец всему зданию!» Или, может быть, лучше без мата? Нифига, с матом лучше. Наши люди любую команду, сказанную матом, воспринимают лучше. Точно, именно так и скажу. Блять, суки, все назад. Потом мы поднимемся к Вербицкому, и я продиктую свои условия. $1 000 000 и свободный выезд из страны через Украину. Почему, кстати, через Украину? Ладно, разберемся по ходу. А в Киеве у меня кто-то был. Надо вспомнить. Я отбрасываю окурок, подтягиваю перекосившийся на пузе 9-килограммовый пояс и направляюсь к офисному центру. Как же тяжело быть шахидом. Это сколько тренироваться нужно. На ступеньках у входа появляется чувство тревоги. Нет, дело не в том, что меня страшит встреча с моими бывшими работодателями, пытавшимися меня завалить. Просто я боюсь сделать какие-нибудь гораздо более глобальные открытия. Миновав стеклянные двери на фотоэлементах, я оказываюсь перед турникетом с охранниками, которые пребывают в стандартных позах. Один сидит и делает вид, что изучает график движения гостей и сотрудников, другой стоит рядом и читает инструкцию по действию охраны во время чрезвычайной ситуации, под обложкой которой наверняка скрывается детективный роман. Все выглядит обыденно. Лица охраны, окраска стен, только вот логотип на стене напротив входа. Вместо лаконичного геральдического щита с аббревиатурой фонда большие золотые буквы во всю стену. Леонов, Бручинский и Гогельблат. Прачечные европейского уровня, гласит надпись, сделанная светящимися буквами. Я прохожу через турникет. «Вы куда направляетесь, мужчина?» Охранник преграждает мне путь. «Я?» «Вы!» Второй охранник встает рядом с первым. «Я к...» «Позовите Алексеева!» В замешательстве прошу я. «У нас нет никакого Алексеева». «Тогда сразу Вербицкого». Я делаю два шага назад. «Скажите, что Дроздиков пришел». «Мужчина, вы, наверное, адресом ошиблись». Охранник двигается на меня. «Валил бы ты отсюда, мужик. Сам не знаешь, куда и кому идешь». «К Гогелю!» Я указываю пальцем на вывеску и чувствую, как изнутри меня начинает давить хохот. «К Гогельблату!» «По вопросу...» Первый охранник угрожающе постукивает резиновой дубинкой по турникету. «Это к нам!» Вдруг сзади него возникает девушка в деловом костюме серого цвета. «Молодой человек, вы из ПЗК? От Мамедова?» «От Магомедова», улыбаюсь я и отворачиваюсь, чтобы не заржать в голос. «Из ЗК!» «Пропустите его, пожалуйста». Девушка жестом приглашает меня пройти через дверь, которая находится рядом с металлической рамкой. «А Генрих Анатольевич вас ждет уже полчаса. Вы документы привезли для регистрации?» говорит она, не оборачиваясь. «Ага», хихикаю я на ходу, «привез». «А вы на каком этаже сидите?» «На четвертом. А вы у нас не были ни разу?» «Я, кажется, был раньше в этом здании. А на шестом этаже тут кто сидит?» «Авиакомпания какая-то, большой кайман, что ли?» Поворачивается она ко мне уже в лифте. «Ясно». Я снова подхихикиваю. «А что вы смеетесь все время?» Она нажимает на кнопку. «Я что-то смешное делаю?» «Нет, не вы!» Давлюсь я хохотом. Двери лифта закрываются. Мы приезжаем на четвертый этаж. Тут раньше располагались большие переговорные и кабинеты финансистов. На стене напротив лифта, там, где раньше висел логотип фонда, теперь висит огромный постер в хромированной раме, похожий на обложку журнала. На постере изображен человек в костюме, на ходу вырывающий у себя из области сердца налоговую декларацию. С декларации капает кровь. На том месте, где у глянцевых журналов положено находиться названию, красными буквами написано «Taxless» – повесть о настоящем рае. А под ногами у человека значится «Леонов, Бручинский и Гогельблат. Аудит, консалтинг, минимизация». «Отмываем, значит». «Интересно, зачем это Вербицкому такая клоунада?» – думаю я. По коридору мы доходим до последней справа двери и заходим в нее. Пройдя мимо секретарши, девушка в сером открывает вторую дверь. «Генрих Анатольевич, к вам из ПЗК приехали». «Отлично. Зовите». Послышалось из-за двери. «Прошу вас», — пригласила меня девушка. Я захожу в кабинет и вспоминаю, что раньше тут сидел некто Туринский, отвечавший за иностранные платежи. У противоположной стены стоит стол прямоугольной формы с представленным к нему круглым стеклянным. За столом сидит лысый мужичок в свитере с V-образным вырезом, под которой надета рубашка с галстуком. Над ним висит картина, исполненная в духе Виноградова-Дубасарского. Полотно имитирует известный агитационный плакат времен Отечественной войны. Но если в оригинале была изображена русская женщина, в ужасе укрывающая сидящего на руках ребенка от грязных лап фашиста, то тут фантазия неизвестного гада разыгралась не на шутку. Вместо женщины с ребенком на картине нарисован клерк с растрепанными волосами в розовом костюме и фиолетовом галстуке, прижимающий к груди пухлый черный портфель. Лицо его пепельно-серого цвета искажено ужасом. К портфелю же тянет руки, одетая в кроваво-красную накидку, родина-мать. Да-да, та самая родина-мать, которая звала всех на фронт на плакате, являющемся одним из ярчайших образцов пропаганды Советского Союза.